Глава 20. Из подземелья Эллен выбрался лишь 10 дней спустя, после того, как Марагас посчитал знания подлинника достаточными, а свою задачу, соответственно, выполненной. Но даже сейчас, проведя 2 дня на поверхности и как следует все обмозговав, перерожденный не мог сказать, что он стал намного лучше разбираться в происходящем. Все упиралось в тот факт, что данные фантомом уроки, описывающие мироздание, были упрощением от упрощения, тем, что смертные могли понять хотя бы поверхностно. А упрощение, несмотря на кажущуюся простоту, это всегда ложь. Понятная и удобная, но едва ли имеющая с реальностью хоть что-то общее. На горизонте люди. Эрида практически одновременно со своим носителем обнаружила внушительный караван, движущийся на плато куда-то в сторону Агартхи. Людей вокруг повозок и тягловых зверей собралось как бы не больше 300. Цифра внушительная по любым меркам. Если мы хотим их обогнуть, то придется выйти к западной реке. Просто пройдем напролом. Им нет дела до нас, нам до них. А обнаружить они меня все равно не смогут. Самую малость самоуверенно заявил Эллен, прибавив скорости и скорректировав курс так, чтобы пройти за караваном, а не перед ним. За время, проведенное в пути к руинам и от них, перерожденный значительно улучшил свою способность к маскировке. И секретом прогресса выступила, как бы банально это ни было, вынужденная практика. Эллен хотел жить долго и счастливо, а симбионты являлись на редкость глазастыми тварями. Малейшая ошибка, подкрепленная чередой досадных случайностей, и перерожденный уже не сможет сбежать. Тем временем не прошло и 20 секунд, скорость Эллен развил отнюдь немалую, как на границе его восприятия показались едва ощущающиеся, но крайне многочисленные отголоски присутствия демонических зверей. Лишь мгновение потребовалось Эллену для того, чтобы распознать в притаившихся тварях довольно редких, но из-за этого еще более опасных пустых дрейков, которые, на первый взгляд, не имели со своими могучими собратьями ничего общего. Эти стайные рептилии не отличались огромной силой, но при этом обладали близким к человеческому умом и впечатляющей скоростью. И словно этого было мало, пустые дрейки получили в свое полное распоряжение пару уникальных черт, комбинация которых представляла огромную угрозу для любого застигнутого врасплох анимуса. Шкуру, нивелирующую слабые воздействия анимы и ослабляющую сильные, и особый орган, формирующий вокруг твари небольшую область пустоты. Именно последняя особенность отразилась в названии тварей, заметить которых было практически так же сложно, как и скрывающихся анимусов убийц высокого ранга. И этих тварей давно бы вырезали под корень, подчинив себе, если бы не одно маленькое «но». Присутствие скрывали органы, и отрастить их анимус мог лишь на последних, труднодостижимых стадиях слияния. При этом на том же этапе многие другие демоны предлагали такие преимущества, на фоне которых пассивная скрытность попросту меркла. В итоге на пустых дрейков целенаправленно не охотились, и их популяция вдали от людских городов планомерно росла, что выливалось в появление таких вот стай. В этой Эллен сходу насчитал около 80 особей, чего каравану должно было хватить с лихвой, если, конечно, в охране не найдется хотя бы пары десятки анимусов на пике серебряного ранга до сильного сенсора, который обнаружил бы врага заранее. Но, судя по царящему среди людей спокойствию, об опасности они даже не подозревали. Размышлял Эллен недолго, в конечном итоге выдав пару эпитетов в сторону своего когда-то атрофировавшегося за ненадобностью, а ныне восставшего из пепла человеколюбия. Извращенного, конечно, но даже это было лучше его полного отсутствия. Перерожденный более не мог просто наблюдать за тем, как ни за что гибнут люди. Ведь все они – ценный ресурс, а в одиночку, как сказал сам Фантом, добиться успеха было невозможно даже в первом пункте большого плана, которого Эллену было очень желательно придерживаться. Спросите, каков этот пункт? Истребление симбионтов. Да, именно геноцид, без которого нельзя было рассчитывать на поддержку ставшего богом человека. Пока землю этой реальности топчут потомки бывших рабов истинных людей, Марагас не в силах что-либо сделать из-за влияния своих вознесшихся коллег. Его максимум в таких условиях – пара-тройка капсул времени с фантомами, могущими объяснить происходящее и направить заинтересовавших Марагаса подлинников в нужную сторону. А Эллену, отбросим скромность, хотелось большего. Да и мог ли кто-то вроде него узнать о перспективе возвышения и не возжелать этого. Лишь на секунду Эллен сбросил маскировку, выпустив в небо россыпь сияющих изумрудным светом снарядов, каждый из которых направился к своей цели. Плато сотрясла череда взрывов, но к этому моменту перерожденного уже было не отыскать. Он исчез, умело воспользовавшись тем, что и у людей, и у демонов появились весомые проблемы в лице друг друга. Эллен добился желаемого. Дрейки выбрались на поверхность, посчитав, будто их ловушку раскрыли. «Этого будет достаточно?» Удивительно, но змейка, прежде относящаяся к остальным людям с изрядной толикой пренебрежения, после встречи с Марагосом разительно изменилась, чего, впрочем, Эллен пока не заметил. Просто не имел такой возможности, ведь по дороге обратно они людей не то что не встречали, но и не обсуждали. Ирида же, пройдя долгий путь с Эллином рука об руку, поняла, что именно ее беспокоило все это время. Взаимоотношения истинных людей и симбионтов. Симбионты были рабами, безвольными инструментами, которым даже не давали обзавестись личностью. Фантом Марагоса указал Эллину на его любопытную и своевольную ошибку, впитывающую знания вместе с носителем. Но увлеченный куда более важной темой, Анимус просто от него отмахнулся. Он отмахнулся, а Ирида задумалась, силясь сплести из услышанного цельную картину. Сплести и понять, как вышло так, что она обрела личность и волю, подобно некогда восставшим симбионтам, но сохранила при этом верность своему носителю, чего, со слов Марагоса, попросту не могло быть. Вторая личность, запертая в одном теле с первой и ничем не скованная, все равно, что бочка с порохом, готовая взорваться из-за любой искры. Так считал фантом. Так, прислушавшись к глазу логику, стала считать Ирида. Но это напрочь игнорировал Эллен, буквально пропускающий слова о столь щекотливом моменте мимо ушей. Как ни погляди, но в глазах змейки такое поведение всегда логичного и разумного перерожденного не просто выходило за рамки, оно эти рамки втаптывало в грязь. Тот Эллен, которого Ирида знала даже лучше, чем себя, никогда не проигнорировал бы угрозу своей жизни. Он мог ошибиться или прийти к верному выводу с запозданием, но с момента окончания обучения у Марагоса прошло чуть больше двух дней. Более чем достаточно для того, чтобы все как следует обдумать. «Ты уже довольно давно о чем-то волнуешься». Мысль перерожденного, который, казалось, не должен был обращать внимание на что-то, кроме развернувшегося совсем рядом боя, застала девушку врасплох. В один миг змейка утратила контроль над тщательно скрываемыми эмоциями, и на Эллена излилось все то, что Ирида копила вот уже несколько дней. Но Экс-Абсолют отреагировал на это, на удивление, спокойно. «Честное слово, лучше бы ты сразу меня спросила. Почему молчала, м?» А стычка людей и демонов тем временем перешла в наиболее активную фазу, когда обе армии смешались в одну внушительную кучу. Из людей в бою принимали участие чуть меньше 30 человек, из ящеров — все 8 десятков, за исключением пары сбежавших особей. Но даже с таким перевесом анимусы уверенно сокращали численность зверья, при том, что их собственные потери можно было смело называть незначительными. К нынешнему моменту на землю упали лишь 4 человек, в то время как стая монстров сократилась чуть ли не в половину. И глядя на то, сколь минималистично эффективными были техники анимусов, Эллен опознал их школу. Без всяких сомнений, защитников каравана готовили в Авалоне, славящимся своим жестким подходом к обучению и, как итог, отличными специалистами на выходе. Правда, с мотивацией там все было очень плохо, из-за чего сам Эллен в свое время оставил этот великий город. Он просто никому не привязался, чего, впрочем, и добивались те его наставники, запрещая ученикам лишний раз общаться даже друг с другом. «Ты не придавал этой теме значения, и я пыталась понять сама, пыталась разобраться своими силами, не спрашивая у тебя совета». Ирида тоже как будто наблюдала за ходом боя, охватив его восприятием, но на самом деле ее мысли были совсем в другом месте. И Эллен это понимал, решив, наконец, продолжить путь, оставив отбившийся от недругов караван позади. В том, что люди одолеют демонических зверей, сомневаться не приходилось, а благодаря небольшой и своевременной помощи перерожденного, они еще и отделаются совершенно незначительными потерями. Ведь обычные люди под охраной нескольких воинов остались в безопасности, за спинами своих одаренных товарищей. «Может быть, это и глупо, но я хочу. Что это?» Восприятие Ириды стянулось в точку, а после опутало странный конструкт из анимы, зависший над раскрытой ладонью анимуса. Минуло несколько секунд, и перерожденный свободной рукой отправил в валун рядом с собой еще одну технику, мгновенно расплавив монолитный материал. «Ты не зря беспокоилась, змейка. Может, проявилась твоя интуиция, но у меня был очень интересный разговор с Марагасом, один на один». Параллельно Эллен наладил между собой и Иридой канал для передачи воспоминаний. «Как мы и предполагали, он как-то с нами связан. И за счет этого он смог услышать тебя так, что ты этого даже не заметила. А я не сказал сразу, сначала решив не портить отношения с фантомом, а после доводя до ума технику, основы которой он мне передал». Ирида успела лишь увидеть, как сложная структура начала впитываться в расплавленный камень. А следом ее накрыли принадлежащие носителю воспоминания. «Что это значит?» Эллен бросил хмурый взгляд на фантома, который, вопреки своим словам, оказался не столь беззащитным. По крайней мере, возможность обойти все мыслимые и немыслимые защиты, усыпив Эриду, которая по природе своей сон не требовался вовсе, у него была. «Я хочу поговорить с тобой наедине, Эллен. И я буду очень благодарен, если ты не станешь приводить свою напарницу в чувство. Этот разговор не для ее ушей. Если ты думаешь, что я проигнорировал твои слова об опасности формирования личности у симбионта, то нет, я помню все в точности. Но есть вещи, решиться на которые не способен даже я». На скулах юноши заиграли желваки, а он сам прищурился, будто бы прикидывая в уме, как половчее развоплотить слишком многое о себе возомнившую иллюзию лжеца. «Я действительно не способен пользоваться техниками. В этом я тебе не врал, уж поверь». Откровенное нежелание ему верить отразилось в глазах перерожденного столь ярко, что фантом был вынужден прервать театральную паузу и тут же продолжить говорить. «Ты связан со мной куда крепче, чем можешь представить. Я предполагал, что ты вполне можешь отказаться от самого простого и нетребовательного способа в виде уничтожения личности своего симбионта. Но вот что я тебе скажу, Эллен. Это опасно. Действительно опасно. Ведь дело здесь не только в возможности предательства». Фантом обошел стол по кругу, подойдя практически вплотную к уже давно вставшему со стула перерожденному. Теперь Эллен мог разглядеть каждый мускул на лице мужчины, и без того серьезная обстановка, казалось, накалилась до красна. «Ты подлинник, Эллен. Но это не значит, что твой симбионт такой же. Вы принципиально отличаетесь друг от друга в сфере, которую смертные просто не в силах разглядеть. Простое нахождение рядом с фальшивой душой не способно тебе навредить. Но вы делите одно тело, будто два объединенных сосуда. Так как отреагирует мир, если ты попытаешься пронести в единственно возможную реальность сущность, которой там не должно быть? Вспомни, Эллен, были ли моменты, когда ты как будто терял что-то, а она, наоборот, приобретала?» Перерожденному не требовалось особо задумываться для того, чтобы вспомнить момент после боя с сумасшедшим симбионтом на каменистом плато. Тогда Ирида приняла удар на себя, повредив душу, и перерожденный каким-то образом смог ее исцелить. Уникальный случай, подобных которому больше не происходило. Но да, он был. Лишь один раз. А больше для катастрофы и не нужно. Фантом оборвал перерожденного на полуслове и, тяжело вздохнув, убрал руки за спину, бросив на потолок усталый взгляд. «Ты взрастил в своем симбионте личность, а после пробил барьер, вас разделявший. С того момента ты неуклонно, скажем так, разделял свою подлинность с фальшивкой. И судя по тому, что смена реальности и вас не разделила, барьер был разрушен уже очень давно. Точка невозврата пройдена, как я и предсказал, возводя это подземелье. У меня только два вопроса. Анимус не разделял показанных эмоций своего визави, сохраняя близкое к абсолютному спокойствие. Он анализировал, игнорируя даже повальный недостаток данных. Чем это чревато и какой выход ты приготовил?» «Это чревато тем, что мир в конечном итоге вас отвергнет. В момент, когда последняя линия будет схлопнута, что, конечно, будет еще очень нескоро, и ты, и твоя напарница просто исчезнете. Вы разделите твою идентичность на две равные половины, и мир не примет никого из вас. Что же до выхода, то у меня есть как временное, так и глобальное решение». Мужчина будто бы нехотя наклонился и хлопнул по столу, сформировав на его поверхности подробную схему, которая между тем не выглядела завершенной. «Первое ты видишь перед собой, а о втором наверняка догадался сам». Эллен пробежался глазами по схеме, подметив самые сложные элементы, но сходу разобраться в незнакомом комплексе техник не смог. Несмотря на кажущуюся простоту, условную, конечно же, этот вариант был достаточно запутанным для того, чтобы даже эксперт испытал определенные трудности. Что это? Схема артефакта, с помощью которого можно серьезно замедлить процесс смешения подлинности душ. За счет этого ты, вероятно, уцелеешь при уничтожении последней линии, а твой симбионт... Фантом развел руками. Она исчезнет. Но ты все еще можешь решить проблему кардинальным образом. Догадываешься, каким? К счастью для Фантома, намекал он не на избавление от Ириды. Главное, чтобы возможность вознесения не была лишь сладкой ложью, за счет которой я буду послушно делать все, что от меня требуется тебе. Чем старше человек, тем меньше он верит чужим обещаниям. А Эллен был стар, с какой стороны ни посмотри. Он прожил одну полноценную жизнь, большую часть второй томился в заточении у симбионтов, и эту третью упускать под откос не хотел совершенно. Но пока мы сделаем вид, что я тебе поверил. Мне нужны пояснения к схеме, и лучше бы тебе не врать, Маррагас.